Глава 16. Дорогой дневник, это была хорошая попытка. Решетка распахнулась, выпуская меня из камеры. Лео напряженно следил за мной. Я ободряюще улыбнулась. Он же не знал, что в нас поведение с террористами вбивали чуть не палками в почки. «Не-не, никаких резких движений, никакой агрессии. Добровольность и готовность к сотрудничеству». «Конечно, уважаемый господин Сатоши, я готова с вами побеседовать», сообщила я максимально почтительно. Радонец бросил победный взгляд на Лео и указал мне направление, хотя где находится лестница, я помнила. Подъем мне дался даже легче, чем спуск. Наверное, адреналин в крови помог. Когда мы вышли в коридор, Сатоши галантно предложил локоть и повел вглубь дома. Просто эталон джентльменского поведения. «Вам, Полия, наверное, необходимо умыться, переодеться». Радонец с иезуитской улыбкой толкнул от себя дверь в небольшое помещение и щелкнул пальцами. На потолке, чуть колыхнувшись на цепях, вспыхнула люстра со свечами. «Конечно, если зажигать их вручную, задолбаешься. А магам что? Один раз рукой махнуть». В комнате обнаружилось и окно. Но снаружи уже сгущались сумерки. Да и размеры окна не способствовали естественному освещению. Так, оконце. Беглый осмотр показал, что сюда принесли все, что необходимо девушке, дабы припудрить носик, даже смену одежды. Не говоря о небольших приятностях вроде зеркала, гребня, колченогого столика с кувшином, очевидно, с водой, и тазиком для омовения. «Я подожду вас, Полия, не торопитесь». Хозяин старательно изобразил на лице очаровательную улыбку. К слову, он действительно был хорош собой. Это особенно бросалось в глаза на фоне других воинов-родонцев. Красивый, сильный, смелый, коварный, однозначно умный противник. Если бы я не видела его в другом качестве, могла бы даже поверить, что он душка. Но я видела, и поэтому, дорогой дневник, не сомневалась, Сатоши — безжалостный враг. Я сунула нос по углам, обнаружила примитивный вариант уборной, умылась с ароматным мылом, причесалась, стерла влажным полотенцем грязь с одежды, оглядела желтоватый след на скуле, оставленный громилой. Вроде все. Даренный наряд мне не понравился. Не в смысле внешне, так-то, ну, халат и халат. Он висел на стене рядом с зеркалом в витой кованой раме. Золотистая ткань в свете играющих язычков свечей блестела дорого-богато. Но мало ли что здесь по поводу подарков говорят местные обычаи и чем за них полагается расплачиваться. Я старалась не тянуть время и открыла дверь. Что я могу сказать, дорогой дневник? Удивить господина Сатоши мне не удалось. «Дорогая Полия, одежда, которая висит в комнате, мой подарок за спасение моего слуги». Для особо тупых пояснил Радонец, когда сумел справиться с разочарованием на лице. «Многоуважаемый господин Сатоши, благодарю вас, он слишком великолепен для меня». Я попыталась скопировать улыбку своего визави. Вежливо приветливо лживую. «Позвольте мне самому судить». В глазах местного предводителя, как желтый огонек светофора, зажглось предупреждение. Теперь он казался более аутентичным, чем с приклеенной улыбочкой. «Хорошо, если вы, многоуважаемый господин Сатоши, так настаиваете, что местные обычаи говорят об отказе от подарков, мне тоже было неизвестно. Но совершенно понятно, что этот конкретный радонец подобных выходок не прощает. Не стоит показывать гордость там, где можно потерять возможности, а то и здоровье. Я не стала закрывать за собой дверь. Надевать неизвестного происхождения наряд на голое тело я совершенно точно не собиралась. Но чтобы не оскорблять эстетические чувства собеседника, можно пойти навстречу и накинуть на себя этот чертов балахон. Я вернулась к халату, который все так же висел на стене возле зеркала над столиком с кувшином и тазиком. Вот человек предусмотрел же все заранее, чтобы жертва и примерила сразу красоту невозможную и полюбовалась на себя, не отходя от кассы, то есть примерочной. Как все было продумано, а я, неблагодарная, не оценила. Встав перед зеркалом, я, не отрывая взгляда от надсмотрщика, потянула наряд за рукав. но почему-то он застрял. Я дернула, да что ж такое. На невозмутимом лице Сатоши стремительно проступало выражение гнева, и я дернула сильней. И только когда услышала треск ткани, сообразила, что-то пошло не так. Халат зацепился за завиток на раме, а зеркало крепилось на соплях. Видимо, притащили его только-только и повесили на скорую руку. И теперь оно вместе с подранным халатом падало прямо на меня. Я попыталась его поймать, но не учла значительный вес обрамления. Столик тоже не был готов к подобным испытаниям, как и тазик с мыльной водой, который опрокинулся на каменный пол, в одно мгновение ставший скользким, как лед под первым снежком. Я поняла, что сейчас шлепнусь вместе с зеркалом, кувшином и столиком. Сатоши тоже это понял и попытался исправить ситуацию. Только зря он. Он не придумал ничего лучше, справедливости ради, дорогой дневник, у него на это не было времени. Как шарахнуть магической силой нам всем навстречу? Зеркало это все равно не остановило, оно грохнулось плашмя на перевернутый столик. Но не разбилось. А вот маг оказался не столь крепким. Усиленной отдачей его снесло к противоположной стене коридора. Вколоченная в стену дверь накренилась в петлях. Качнулась на цепях люстра и шваркнулась на пол. Полыхнувшие свечи разлетелись по сторонам. Дорогой халат вспыхнул, будто на него плеснули розжигом. Я подскочила с пола, балансируя, как на коньках, швырнула пылающий халат в лужу воды и стала затаптывать свечи. Со стоном, потирая голову вместе ушиба и заметно прихрамывая, из коридора в комнату влетел Радонец и просто включил дождь. В дверях появились любопытные головы воинов, но бесшумно скрылись, убедившись, что ситуация у начальства под контролем. Из дневника наблюдений, дорогой дневник, на дождевание мои особенности не отреагировали. Похоже, необходимым условием для их срабатывания являлась направленность заклинания непосредственно на меня. «Я нечаянно...» «Извините, Полья, случился непредвиденный конфуз», — стараясь держать лицо, проговорил Радонец. «Надо признать, у Лео сдерживать эмоции получалось гораздо эффективнее. Сдается мне, дорогой дневник, маг сейчас мучительно переживал позор. Мало того, что перед вражеским шпионом, так еще и женщиной. То есть искренне считал, что накосячил с заклинаниями. Это, пожалуй, самая большая моя удача за сегодняшний день. А то, что не удалось сломать крепость с первого раза, что ж. Но попытка была зачетная. Ничего страшного, многоуважаемый господин Сатоши. Бывает, халат был красивый, очень его жаль. На скулах Радонца заходили желваки. Видимо, ему тоже было жаль, даже сильнее, чем мне. «Если вы не в настроении разговаривать, я могу обратно, в темницу», — предложила я от всей души. Опять же, вид у меня сейчас был, как у мокрой курицы, в отличие от Радонца, гладкая фигулька на голове которого от воды ничуть не пострадала. «Я просто обязан теперь высушить вас», — Радонец изо всех сил пытался вернуть себе утраченное в собственных глазах достоинство. С ужасом я представила, во что это выльется, если тот попробует применить магию, но не знала, как бы поделикатнее на это намекнуть, чтобы не оттоптать и без того потрепанное эго Радонца. «Вы не будете возражать, если мы устроимся у камина?» — предложил Сатоши, будто прочитав мои мысли. Возможно, он и сам не ручался за свой дар в таком состоянии. «Многоуважаемый господин Сатоши, именно об этом мне хотелось бы вас просить, если бы я осмелилась». И сделала учтивый поклон, но не слишком глубокий. «Интересно, я достаточно прогнулась с его точки зрения, или мне полагалось встать на колени и биться лбом в пол от счастья?»